маленький Жан и большая белая кошка. У одного короля было три сына. Одного звали Жан, а двух других – Помпон голубой и Помпон зеленый. Однажды король им говорит: «Вы уже взрослые. Кто из вас достанет самого красивого на свете коня, тому и быть после меня королем». Сыновья быстро собрались и пустились в путь. И Помпон зеленый говорит: «Я пойду дальше по этой дороге». Голубой говорит: «А я пойду по этой». Маленький Жан тоже говорит: «А я по той». На прощание решили: «Здесь и на обратном пути встретимся». Шел-шел мой маленький Жан и дошел до конца своей дороги. Видит, в лес идет маленькая тропка. Пошел по ней, подходит к соломенной хижине. Около хижины колодец, а у колодца большая белая кошка черпает воду в бочку. Бочка на повозке, а в упряжке четыре жабы. Присел маленький Жан и смотрит, что дальше будет. Налила кошка воды в бочку, распрягла жаб. Мяу-мяу, и сама бочку нырнула. И вдруг из бочки выходит красавица-принцесса. Маленький Жан такой в жизни не видел. А принцесса спрашивает: «Ты чего здесь ищешь?» «Ищу лошадь», — говорит Жан. «Нас у отца короля трое братьев, и кто приведет того самого красивого на свете коня, тому и быть королем». Принцесса ему говорит: «Завтра утром я снова буду большой белой кошкой. Приходи тогда в мою конюшню и бери самую красивую из моих жаб. Веди ее к отцу, а там запрягай, и на следующий день она станет самым красивым конем». Сказано, сделано. Поутру берет себе маленький Жан жабу, садится на нее верхом. И гоп-ля-ля, поехал. На развилке дорог встречают братьев, оба на красивых конях. Посмотрели они на Жана с жабой и говорят: «Лучше и не показывай ее отцу, а то тебе не забровать». А он ничего не сказал, едет за ними. И гоп-ля-ля, погоняет жабу лозиной. «Отстань ты от нас», говорят братья. «Что это нам за позор?» А он в ответ: «Да не беда, поехали». Прибыли они домой поздно вечером и поставили коней в сойло. Маленький Жан взял гребень и стал свою жабу чесать. «Тр-тр! Сломаешь отцовский гребень!» — говорят братья. А он им: «Что отцу, другого не завести?» На утро встают Помпон голубой и Помпон зеленый и ведут своих коней отцу показать. «А Жан где?» — спрашивает король. «Жан-то? А он жабу привел!» «Жабу? Надо ее посмотреть!» Тут и Жан с братьями подходит. Не жаба у него, а прекрасный конь, которого весь свет не видал, серебряной гривой и золотыми подковами. «Жан выиграл!» – кричит король. «У него конь самый красивый! Только у короля для вас три испытания! Кто принесет мне самое красивое на свете домотканное полотно, тому и быть королем!» Выезжают снова все трое, каждый на своем коне. На развилке дорог Помпон голубой говорит: «Я снова поеду по своей дороге!» Помпон зеленый едет тоже по своей. «Я тоже поеду по своей», — говорит маленький Жан. Сказано, сделано. Едет Жан, едет с дороги на тропинку, а там и избушка с соломенной крышей. Опять большая белая кошка черпает себе бочки воду, а в упряжке у нее три жабы. Присел маленький Жан и смотрит, как бочка наполнилась. Большая белая кошка мяу-мяу и в бочку нырнула. Оттуда выходит красавица-принцесса и говорит: «Что ты, маленький Жан, на этот раз ищешь?» Он отвечает: «Ищу прекрасное домотканное полотно, которое отец за всю жизнь не видел». «Завтра утром», — отвечает принцесса, — «я опять буду большой белой кошкой. Поищи в моих шкафчиках да ящиках, увидишь там орехи, возьми самые невзрачные и положи в карман. Как приедешь к отцу, раскали орех ножом, там найдешь 30 аршин самого прекрасного полотна, что только есть на свете». Вот съезжаются Помпон голубой и Помпон зеленый на развилке дорог. Чудо, что у них за полотно, а у Жана ничего нет, только орех, да и тот в кармане. Один брат спрашивает: «Ты что, маленький Жан, с пустыми руками?» А он отвечает: «Отцу и вашего полотна хватит». Приезжают они домой, а на утро встают и идут свое полотно отцу показывать. Прекрасное полотно у обоих, а у Помпона зеленого просто загляденье, а маленький Жан, видать, ничего не привез. Говорят братья отцу. Тут и Жан появился, дает отцу свой орех и говорит: «Раскали ножом!» Король так и сделал. Смотрит, а в орехе 30 аршин полотна, до такого, что свет еще не видывал. «Опять маленький Жан выиграл!» Говорит отец. «Да только у меня, короля, три испытания. Два позади, одно осталось». «Что за испытание?» спрашивают сыновья. «А кто приведет с собой распрекраснейшую девицу, тому и отдам свою корону. На этом испытании мы конец». Снова едут братья в путь. Двое на конях, а маленький Жан на своей жабе. Помпон голубой говорит: «Я опять по своей дороге». Помпон зеленый молвит: «Я тоже по своей». А маленький Жан говорит: «И я по своей». дорога дорогой. Подъезжает маленький Жан к соломенной избушке и видит, опять большая белая кошка со своими жабами у колодца трудится. Вдруг мяу-мяу и нырнула в бочку с водой, и выходит оттуда красавицей принцессой. Взглянул маленький Жан на ее красоту, да так и упал на землю. «А скажи-ка, Жан, что ты здесь третий раз ищешь?» Жан отвечает, «Да ведь у моего отца короля три испытания». Он и сказал, «Кто приведет с собой самую прекрасную на свете девицу, тому и быть королем. А красивее тебя я никого на свете не знаю». Чудо-девушка и говорит, «Я ведь заколдована. Вот если только возьмет меня в невесты королевский сын, тогда я останусь красавицей-принцессой». «Возьму!» — сказал ей Жан. «Тогда слушай, завтра утром я буду опять большой белой кошкой. Запрягай своих жаб в карету и бери меня тогда с собой». На утро маленький Жан встает и видит, опять перед ним большая белая кошка. Запряг он жаб в карету, сам сел и кошку посадил. Едут они, а он, а она об него трется, по коленям у него лазит и щекой ему об щеку. Мяу-мяу! Подъезжают его братья к развилке дорог, а принцесса у них, ну, просто загляденье. Посмотрели братья на Жана с кошкой на коленях, да с четверку и жаб по упряжке. Ну, говорят, Жану не сдобровать, а сами-то и рады. С такой каретой да с жабами, что он нам за помеха? Поехали, поехали, отвечает Жан, а сам подстегивает жаб кнутом, да кошка трется ему об щеку. Мяу себе да мяу. Подъезжает сыновья к отцовскому дому. Жан ведет белую кошку к себе, а четверку жаб чесать да скрести принимается. Гребень тр-тр. Жан, да ты так сломаешь отцов гребень. А что отцу, другого не завести? Утром встречает король помпона зеленого и помпона голубого. Видит, девицы у них и вправду красивы. «А маленький Жан?» – спрашивает. «Жан-то?» – сыновья отвечают. «Да у него большая белая кошка. Кошку привез». «Пусть и кошку, а только надо на мне взглянуть». Тут ходит маленький Жан под руку со своей принцессой. «Что скажешь? Такой раскрасавицы король за всю жизнь не встречал. А у Жана еще и карета невиданной красоты, да четверка чудо-коней». Поженились братья на своих девицах, Жан на принцессе. «Корону мою отдаю Жану!» – говорит король. «Жан выиграл!» Снимает корону с головы и хлоп на Жана и надел. Вот такая сказка. Я у них и сам был на свадьбе, а как они нынче живут, не знаю. С тех пор никого не видел.